«Что такое несчастье?» — спрашивал он себя. «Что это такое?» Черная точка, затерянная в безмятежной лазури небес, которая вдруг начинает увеличиваться, становится гигантской безжалостной птицей и набрасывается на несчастного, словно стервятник на падаль? Или же это западня, о которой человек предупрежден и который отчетливо видит, и тем не менее ничего не может поделать, чтобы не попасть в нее? Или же над ним просто тяготеет проклятие и оплошность, опрометчивость, слепота постепенно проникают в каждый его жест, в чувства, в кровь? Последнее определение показалось Марчелло наиболее подходящим, ибо несчастье, оно объясняло отсутствием благодати, а отсутствие благодати — глубокой, странной, врожденной, непостижимой фатальностью, в которой поступок отца, словно указатель у въезда на роковую дорогу, вновь привлек его внимание. Он знал, в судьбе его записано, что он должен убить. Но больше всего его пугало не само убийство, а то, что он был к нему предназначен, что он не сделай. Его приводило в ужас мысль о том, что само осознание этой предопределенности служило лишь дополнительным толчком на роковом пути, словно осознание превратилось в незнание особого рода, в которое никто, и прежде всего он сам, не мог поверить. Но позже в школе, со свойственным детям непостоянством, он вдруг забыл о своем предчувствии. Вместе с ним сидел один из его мучителей, мальчик по имени Турки, самый старший и самый невежественный в классе. Он единственный из всех, взяв несколько уроков бокса, умел работать кулаками по всем правилам искусства. Жесткое угловатое лицо, стриженные ежиком волосы, приплюснутый нос и тонкие губы, толстый шерстяной спортивный свитер — все придавало ему вид профессионального боксера. Турки ничего не понимал в латыни, но когда после школы на улице в кругу ребят он поднимал узловатую руку, чтобы вынуть изо рта малюсенький окурок, и, согнав морщины на низком лбу, заявлял авторитетно: «По-моему, чемпионат выиграет Колуччи», все мальчишки умолкали, преисполнившись уважения. Турки, который при надобности мог, взявшись двумя пальцами за нос, сдвинуть его в сторону и продемонстрировать, что у него, как у настоящих боксеров, сломана носовая перегородка, занимался не только кулачным боем, но и игрой в мяч и другими популярными грубыми видами спорта. К Марчелло Турки относился с сарказмом, со сдержанной жестокостью. 2 дня тому назад именно Турки держал Марчелло за руки, пока другие натягивали на него юбку. Помнивший об этом, Марчелло решил, что наконец-то нашел возможность завоевать уважение неприступного, презиравшего его мальчишки. Улучив момент, когда преподаватель географии отвернулся, чтобы показать длинной указкой карту Европы, Марчелло торопливо написал в тетради: «Сегодня у меня будет настоящий револьвер», и пододвинул тетрадь к Турке. Тот, несмотря на свое невежество в том, что касалось поведения, был учеником примерным. Он сидел всегда неподвижно, внимательно слушая учителей, производя почти мрачное впечатление своей невыразительной и тупой серьезностью. Всякий раз, когда Турки вызывали, Марчелло глубоко поражала его неспособность ответить на простейшие вопросы. И он спрашивал себя, о чем Турки думает на уроках? Зачем, ничего не делая, изображает такое прилежание? Теперь же, когда Турки увидел тетрадь, Он сделал нетерпеливый жест, означавший «оставь меня в покое, не видишь, что я слушаю урок?» Но Марчелло толкнул его локтем. И тогда Турки, не поворачивая головы, скосил глаза и прочел написанное. Затем взял карандаш и, в свою очередь, написал «Не верю». Задетый за живое, Марчелло поспешно приписал «Честное слово». Недоверчивый турки парировал. «Какой марки?» Этот вопрос смутил Марчелло, но, чуть поколебавшись, он ответил «Вильсон». Он перепутал название с Вестоном, услышанным как-то раз именно от турки. Турки сразу написал «Никогда о таком не слыхал». Марчелло ответил «Завтра принесу его в школу». Но диалог их внезапно прервался, так как учитель вызвал турки и спросил, какая самая большая река в Германии. Как обычно, турки встал и после долгих размышлений признался без всякого смущения, с почти спортивной честностью, что он этого не знает. Тут открылась дверь, и в класс заглянул школьный служитель, объявив о конце занятий. Позже, спеша по улицам к Платановому бульвару, Марчелло думал о том, что должен любой ценой добиться того, чтобы Лино сдержал обещание. Марчелло понимал, что Лино даст ему оружие лишь в том случае, если захочет, и все же по дороге размышлял о том, как повести себя, чтобы достичь поставленной цели. Не понимая истинных причин волнения Лино, Марчелло с инстинктивным, почти женским кокетством догадывался, что самый верный способ завладеть револьвером был подсказан ему в субботу самим Лино. Надо не обращать на шофера внимания, не принимать его предложений, не снисходить к его мольбам, словом, повысить собственную ценность в его глазах. Наконец, согласиться сесть в машину, лишь будучи уверенным, что он получит револьвер. Мальчик не мог объяснить, почему Лино так влекло к нему, почему он мог шантажировать шофера. Тот же инстинкт, что толкал его на шантаж, подсказывал ему, что в его отношениях с шофером было что-то необычное, что-то неприятное и загадочное. Но мысли его занимал револьвер. А с другой стороны, нельзя было сказать, что происходящее и выпавшая ему на долю почти женская роль были ему неприятны. Появившись на бульваре, весь потный от бега, Марчелло подумал, что единственное, чего он хотел бы избежать, так это того, чтобы Лино снова обнял его за талию, как он сделал это в коридоре виллы при их первой встрече. Как в субботу небо было грозное, затянутый облаками. Дул теплый ветер, все взбаламутивший на своем пути. В воздухе носились опавшие листья, бумажки, пух, сучья, пыль. На бульваре ветер, пронесшись над грудой сухих листьев, взметнул их ввысь к обнаженным ветвям платанов. Марчелло с удовольствием наблюдал, как листья кружились в воздухе на фоне сумрачного неба, похожие на мириады желтых ладошек с растопыренными пальцами. А потом, опустив глаза, увидел сквозь множество кружащихся золотых листьев длинный черный сверкающий силуэт автомобиля, остановившегося возле тротуара. Сердце его забилось сильнее. Он и сам не знал, почему. Тем не менее, следуя своему плану, он не замедлил шаг и пошел вперед, навстречу машине. Он не спеша поравнялся с ней, и вдруг, словно по команде, дверца открылась, и Лино без фуражки выглянул наружу и спросил. «Марчелло, хочешь сесть?» Марчелло